Примечание, главе 21. Виссамбургские линии. Земляной вал с отдельными опорными пунктами у города Виссамбург, Вейссенбург в Эльзасе к северу от Страсбурга на границе с Германией, построенный в 1706 году. В октябре 1793 года были заняты австро-прусскими войсками. В конце декабря французские Рейнская и Мозельская армии Пешегрю и Гоша под общим командованием последнего нанесли поражение войскам Австрии, Пруссии и вновь овладели Виссамбургскими линиями. Генерал Карль был вынужден перенести свой штаб за реку. По-видимому, здесь либо опечатка, либо ошибка Дюма. Имеется в виду генерал Карлен, бывший королевский офицер, перешедший на сторону революции. В 1793 году он некоторое время командовал Рейнской армией, проявив на этом посту полную бездарность. Егеря, французское «шассер», в XVII-XIX веках легкая пехота, действовавшая преимущественно в рассыпном строю. Ее задачей было расстраивать ружейным огнем плотные построения войск противника. Во французской армии появились в середине XVIII века. Бурбон Луи Анри Жозеф, герцог Д. Годы жизни 1756-1830. С 1818 года принц Конде, последний отпрыск этого дома. Сын командующего корпусом эмигрантов. Участвовал в вооруженной борьбе против революции. Клено. Возможно, австрийский генерал-граф Иоганн Кленау. Годы жизни 1760-1822. Участник революционных и наполеоновских войн. В 1793 году участвовал в кампании на Рейне в чине подполковника кавалерии. По-французски его фамилия произносится как Клено. Эндер, департамент в центральной части Франции. Цезарь заставил своих галлов обойти вокруг света. По-видимому, речь идет о походах Юлия Цезаря в 40-х годах 1 века до нашей эры в Италии, Испании, Греции, Передней Азии, Египте и Северной Африке во время его борьбы за власть над Римом. В этих войнах он опирался на войска, с которыми в 58-51 годах до нашей эры завоевал Галлию, страну, занимавшую территорию современных Франции и Бельгии и населенную кельтскими племенами галлов, считающихся предками современных французов. Конец примечаний, главе 21.